Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Зоя, это ты? Я, Павлуша, я. А, хорошо, что ты пришла. А я картошку отварил. Будем кушать. Хорошо, что ты дома. Тамарка туфли продает. Румынские, 100 рублей. Получка только завтра. Сейчас, подожди. Ну, какой ты умница у меня. Все, есть. А у меня только 50. Павлуш, может, я оттуда возьму? Ну, что с тобой сделаешь? Бери. Сейчас будем обедать. Я пойду селедку порежу. А вот и селедочка. Сейчас будем обедать. Сейчас побед. Чего ты пачки разрываешь? Там же 700 рублей есть не в пачке. Павлуша, что это? Зоя, что это? Что это? Зоя. Зоя! Павлуша! Мерзавец! Какой мерзавец? Павлуша! Негодяй! Павлуша, тихо! Спокойно, спокойно! Дыши. Тихо, тихо! Вы сегодня хмурый. Что, дело не нравится? Отец обвинил сына в краже. Помню, Краснодар, ветеран Павел Бородкин, дело о похищенной звезде героя. Да разве дело только в звезде? Старики продали Волгу, хотели дать задаток за домик, а их обманули. Огромные по тем временам деньги, почти 4000 рублей. 3750. Старая история. Ну, не такая уж и старая. Ноябрь 81-го. Помню, помню. Хватит. Я положу этому край. Павлуша, может, это не Геночка вовсе? А кто еще? У кого еще ключи есть? Да скажите вы ему. Ведь могли дверь отмычкой открыть. Я в кино видел. Нет, не могли. Дверь открывали только ключом. Вот тебе и твой Геночка. Вначале продукты таскал, затем твои заначки, а сейчас вот, вот. Получается, вы считаете, что ваш сын украл у вас деньги, орден Ленина и звезду героя? Да. Когда, предположительно, произошла подмена? Сегодня. 24-е. 20-го деньги еще были. Я их лично в сервант. Ну что, Зойка, на следующей неделе задаток за дом отдадим. Сбылась наша мечта. Будем на природе жить. Огород, садик, яблоньки посажу. Павлуша, а может, деньги понадежнее спрячем? Надежно здесь. Да и сколько им тут лежать? Не волнуйся, Зойка, не волнуйся. Не волнуйся, родная. Получается, с 20 по 24. Нет, постойте. В выходные мы были дома. А сегодня Зойка с утра на работе, а я с утра дома. Выходит, остается только понедельник, 23. Вы меня, конечно, извините, но я понимаю еще деньги. Ну, а награды-то он зачем взял? А вот вы, когда его в тюрьму посадите, тогда и спросите. Павлуся, он же наш сын. Мне он больше не сын. Тихо. Света, скорую быстро. Господи, Паша, сделайте что-нибудь. Алло, скорая. Что врачи говорят? Инфаркт. А что соседи? Да многие сейчас на работе. А те, кого опросил, никого, ничего подозрительного не видели. Думаете, действительно сын? Ну, будем разбираться. Так, давай дуй за Бородкиным-младшим и тащи его к нам. Ага. А вы? А мы? Так, Света там сейчас заканчивает. Слушай, вот если бы ты хотел у отца деньги украсть, ты бы как это сделал? Ну, инсценировал бы квартирную кражу. Вот. А там куклу подложили. Что-то не лепится. Вот и у меня не лепится. Ну, не знаю, может, хотели вернуть или не хотели, чтобы раньше времени хватились. Разумно. Так а что смущает, Валентин Николаевич? Что смущает? Звезда героя смущает. Так все, давай, лети. Кардиологию. Кеточка, нас деньги украли. Как? Из серванта. Но вы милицию сообщили? Сына, это ты. Только не ври мне. Да выйдите вон, здесь опергруппа работает. Да что-то я кроме тебя никого здесь не вижу. А вы мне не тыкайте. Ну что происходит? Двери за собой закрывать надо. Так, вы кто? Я кто? Я друг. Николай Веригин. А где Пашка? Где Зоя? Друга только что в больницу увезли, супруга с ним. Что с ним? Сердце. Бородкиных вы давно знаете? Ой, мы с Пашкой с войны в одном окопе сидели. А сына его Геннадия? Так он не его сын, не Пашкин. Его Зойка до. А когда Генке лет 10 стукнуло, вот тогда и... Но, по правде, Пашка к нему всегда как родному. И Генка тоже. Папа, папа. Очень интересно. Как ты даже мысль такую допустить могла? Ладно, этот старый придурок, ну а ты... А что я должна была думать? Дверь ключом открыли. Сына, не злись. Вы когда деньги за машину получали, батя их проверил? Может, вам тогда фальшивку подсунули? Вроде проверил. Вроде. Ну, а покупатель, как он вас нашел? Да как? Как? Вы же машину через комиссионный продавали. Вот так и нашел. Может, он аферист? Да по виду не скажешь. Что? Ты что-то вспомнила? Вспомнила. Странность была. На, Василий. Пусть теперь моя Волька служит тебе верой и правдой. Волька ибн Алёша, Я тоже Хоттабыча люблю. Волька – это речка. Я из Гидаева родом. Ох, и места у нас прекрасные. Павел, может, пойдем? Пора нам, Василий. А может быть, это, по пивку обмоем, так сказать, чтобы долго бегало, а? Да, действительно странно. Обычно за руль спешат сесть. А если накатил? Ты милиция это рассказывала? Нет. Я вообще ничего толком сказать не успела. Отцу плохо стало. Надо рассказать. Надо рассказать это. Сына, а звезда, а орден Ленина, вот с ними-то как быть? Да может заснул где и забыл. Все остальное же на месте. Ну ты же его знаешь. А про этого Василия обязательно расскажи. Сына, может ты к тете Дусе поедешь? На время. Да перестань ты. Ну не брал я эти деньги, не брал. Отец заявление на тебя написал. И что? Пусть докажут, что это я. Бородкина, идемте со мной. Иди, я тебя подожду. Алло, привет. Ты можешь сделать для меня кое-что? Булавкин, почему через что ты сразу в драку лезешь? Он меня вором обозвал. Извините, что помешал. Я ищу Геннадия Бородкина, он на работе? Так, иди приведи себя в порядок. Иди. Геннадия нет, у него отец в больницу попал, он туда помчался. Может и можете. Вчера, в понедельник, у Геннадия сколько уроков было? Минуту. Вчера... с утра 4 и на второй смене 4. Скажите, а между уроками окна были? Да, 3 подряд в районе обеда. А почему вы спрашиваете? Хотелось бы понимать, где он провел это время. У меня в кабинете график спортивных секций составляли. До вечера он со школы не уходил? Вчера нет. Понятно. Ты закончила уже? Да, закончила. Ну, что скажешь? Отпечатки есть, но я думаю, что они все хозяйские. Угу. Добрый день. А вы уже все? Я соседка, живу напротив. Меня Зоя попросила, чтобы я у вас ключи взяла. Вот, пожалуйста. Угу, спасибо. Скажите, вы в понедельник дома были? Да. К обеду я ходила в магазин за продуктами, а ближе к вечеру пошла платить за квартиру. Может, вы видели что-нибудь необычное? Приходил кто-нибудь к Бородкиным? А, так Генка сын приходил. Здравствуйте, Николай. А, Генка! Да тебе черти несут. Простите, дядь Ма. Иди уже, я сама соберу, иди. Ага, любопытно. Ну, как вам дело? Только без обид, ладно? Ну, какие тут могут быть обиды? А вы что, считаете, что это обычное дело? И показания зауча вас не удивили? Ну, она могла и не знать, что Геннадий бегает к родителям. Их дом в 5 минутах ходьбы от школы. Ну, что стоит физруку сбегать туда-обратно? А награды? Ведь пропали не все ордена и медали, а только орден Ленина и звезда героя. Ну, да, с этим пока не ясно. Наверное, сложно было раньше такие напечатать. Ведь не было же цветных принтеров Да, тогда все держалось не на компьютерных технологиях, а на умельцах. В эпоху компьютеров, принтеров, цифровой печати подделка денежных знаков сводится к одной проблеме – поиску подходящей бумаги, на которой можно точно воспроизвести рисунок купюр. Сложность изготовления бумажных денег и полновесность советской валюты толкали некоторых фальшивомонетчиков на изготовление металлических рублей. Литье считалось делом более простым. Самыми популярными купюрами для подделки считались 10 и 25 рублей. И номинал высокий, и не присматривались к ним так, как к пятидесятке и сотне. Самым громким стало дело фальшивомонетчика Виктора Баранова. Эксперты не верили, что можно печатать подделки такого класса в домашних условиях. Но Баранов, сотрудничая со следствием, показал, как на самодельных типографских станках можно откатать водяные знаки, нанести правильный тон краски, набить серийные номера, так что от настоящих поддельные деньги не отличишь. А, и вот еще. Вот тут сказано, что среди отпечатков внутри серванта был найден отпечаток Геннадия. Бородкины, кажется, дом хотели покупать, задаток должны были дать. Или я ошибаюсь? Это вы к чему? Да так просто. Вспомнила. Да что такое? Слушайте, я в школе весь день был. Не было тебя в школе. Соседка видела, как ты из подъезда выскакивал. И что? А откуда взялся твой отпечаток пальца в серванте, а? Сейчас прихожу к родителям. Что, по шкафам роешься? Да поговорите вы с мамой. Да не я это... А покупатель их облапошил. Деньги им фальшивые подсунул. Клянусь, не брал я ни орденов, ни денег. Ну, клятву же я к делу не подошью. В Краснодаре семья ветерана войны Павла Бородкина продала автомобиль «Волга». На вырученные от продажи деньги Бородкины планировали купить домик в деревне. Но накануне сделки обнаружили, что из тайника, где хранились сбережения и именные награды, исчезла золотая звезда героя, а рубли заменили фальшивыми банкнотами. В краже наград и подмене денег Павел Бородкин обвиняет своего пасынка, Геннадия. Отпечатки пальцев молодого человека обнаруживают на серванте, внутри которого хранились деньги. Ладно. Только без ушей. Товарищи понятые, можете выйти на пару минут? Слушаю. Не один я в тот день был. С Анькой. Кто такая? Завуч. А если мы ее спросим, она подтвердит? Как алиби твое подтвердила? Да что я, скотина какая-то, у родного отца воровать? Он же тебе не родной. Уже и это знаете. В общем, с Анькой мы год. По-тихому, так, чтобы в школе никто не знал. Сами понимаете. А здесь у нее еще этот жених появился. Жених? А ты, значит, не жених. Чего так? Не ваше дело. В общем, в тот день у меня в обед уроков не было, и мы с Анькой пришли к ним домой. Анька, ну ты что, столбом стоишь? Времени в обрез. Ну! Надоело. Ты хоть бы раз цветы купил. Да не вопрос, куплю. Дима путевку взял на курорт горнолыжный. Через месяц поедем. А ты хоть бы духи полгода назад обещал. Ну, началось. Нет у меня денег. Сколько духи стоят? Мне духи не нужны. Я шубу хочу. Сколько шуба стоит? 800. Сколько? Польский гарнитур столько стоит, а ты хочешь каких-то барсуков? Шуба французская из Норти. Это почти даром. Здесь 750. Больше нет. Ну ладно, 50 найду. Это что ж получается? Твои родители должны были задаток за дом внести. А ты деньги любовнице отдавал? Я до четверга хотел отдать. Интересно, как? Я с мамой хотел договориться. У нее деньги на книжке есть. Отец о них не знает. Видите, какая тут проблема? Соседка, которая тебя видела, сказала, что ты из дома один выходил. Мы с Анькой по очереди выходим. А вот женился бы, не было бы проблем. И не пришлось бы по отдельности выходить. Да что вы все советы мне даете? В общем, любовница – плохое алиби. Тем более, деньги ты мог взять и без нее. Так? Выходили же вы поодиночке. Ма! Что случилось? Да почему ты плачешь? Хорошо, я постараюсь. И я скоро буду. В больницу надо. Долго еще возиться? Да нет, мы закончили. Нет ни денег, ни орденов. Пойдешь с товарищем в больницу. Да что вы за люди такие? Матери и так не сладко, еще я с конвоем. Заодно выяснишь, кто покупатель «Волги», понял? Понял. Покупатель Кукушкин Василий. Сантехник. Сантехник купил «Волгу». На моей памяти сантехники максимум могли позволить себе москвич. Да, не по рангу. Ну, на самом деле, Бородкин не так уж дорого ее и продал. Вот я помню, приятель моего отца купил 21-ю «Волгу» за 5000. На рубеже 70-х-80-х главная задача партии и правительства звучала так. Удовлетворение все более растущих потребностей граждан. Формулировка подразумевала прежде всего духовные потребности, но все понимали, население стремится сделать свою жизнь комфортной. Цветной телевизор, двухкамерный холодильник, чешский гарнитур и, конечно же, автомобиль. Из небогатого ассортимента отечественного автопрома желаннее всего была «Волга». Цена новой ГАЗ-24 кусалась. 80-е, даже подержанная, стоила около 7 тысяч. А вот ее предшественницу ГАЗ-21 можно было купить в два раза дешевле. «Жигули», конечно, выглядели куда современнее, но уступали старой «Волге». Я вот только одного не пойму. Что следователь хочет от этого Кукушкина? Но если бы это он деньги подменил, его бы сразу вычислили. Да, но Кукушкин звезду не брал. Он у них в доме не был. Вот вы мне третий раз про эту звезду намекаете. Да. Если охота была за звездой, то деньги тут при чем? Ну, если за деньгами, тогда звезду так, по ходу. Думайте. Опаздываешь, Дима. Узнал что-нибудь? Узнал. Кукушкин Василий числится сантехником в центральном ДЭЗе. Женат, не привлекался. Но самое интересное, водительских прав у него нет. О как! Прав, говоришь, нет? Ну что, пойдем узнаем, что он за птица. Так, подождите. А сын? А сын? Его любовница подтвердила, что он дал ей 750 рублей на шубу. И вот еще что. На коробке, где хранились украденные награды, были найдены пачки. Они не Геннадия. Да ключей же больше ни у кого нет. Но это мы считаем, что ключей ни у кого нет, потому что так считают Бородкины. В общем, сейчас начинаем шерстить всех, кто вхож в дом, имел доступ к ключам. Вы считаете, что у Кукушкина был доступ к ключам? Я считаю, что он имел доступ к деньгам. Так что поехали, узнаем, доволен ли гражданин покупкой или нет. Хотела бы я сама знать, где этот паразит. Наверное, опять, как всегда, со своими дружками водку жрет. А вам чего-то от Васи надо? Ваш муж 20 числа машину купил. Волгу. Васька Волгу приобрел? Да вы что, смеетесь надо мной? Согласно этому документу, 20 ноября 1981 года ваш супруг приобрел автомобиль ГАЗ-21 за 1750 рублей. А по факту за 3750. За сколько? Да у нас отродясь таких денег не было. Где конкретно сейчас может быть ваш муж? Сказала же, не знаю. Может быть, на участке или в конторе. А может, в пивнухе, как всегда, или у приятеля на квартире закладывает. Будьте добры, адреса пивной и приятелей. Приятелей не знаю. Пивнуха вон, через квартал. Послушайте, Васька, он безобидный. Он просто выпить любит. Мы это учтем. Извините за беспокойство. До свидания. Да аккуратнее вы. Ну. Сядь. О! Я требую объяснений. Павел Бородкин себе знаком? А кто это? Ты у него машину купил. А-а-а. И что? И где сейчас машина? Продал. И что? Слушай, я тебе одну историю расскажу. У Павла Бородкина пропали деньги. И заменили их вот этими вот фантиками. А еще ордена украли. Я ничего не крал. Слушай, а зачем тебе Волга? У тебя же прав даже нет. И откуда у тебя на нее деньги? Ну что, вы все еще считаете это дело обычным? Я не могу понять логику сыщиков. Ну, допустим, Кукушкин купил Волгу не для себя и не на свои. Но фальшивки вряд ли бы он подсунул. В документах его адрес, к нему бы первому пришли. А вы что думаете, Ушаков этого не учитывал? Он опытный оперативник. А вот любопытно, если бы Бородкины не заметили подмену и расплатились подделками за дом? Тогда бы это было совсем другое уголовное дело. Хотите сказать, их подставляли? Ой. Послушайте, да я волжанку не себе купил. А кому? Корешу своему. А чего, кореш твой ее сам себе не купил? Не знаю. Так где машина? Так я ее Сеньке отдал по доверенности. Ты же только что сказал, что ты ее продал. Все интереснее и интереснее, а? А кто такой Сеня? Сеня? Сеня Сурмин. Одноклассник мой. Так, стоп. Сеня Сурмин? А ну-ка. Да аккуратнее, начальник, ну! Конвойный, присмотри за гражданином. Дима, а я не понял, это сейчас что было? Валентин Николаевич, извините, но это важно. Сеня Сурмин, он же Сеня Монета, дважды сидевший фальшивомонетчик. Слушай, складывается, по-моему, картинка. Сеня находит недорогую волжанку, так. Засылает этого чижика, тот светится. В итоге Сеня и с машиной, и не при делах. Ну, красиво же? Одно только слабое место есть. Бородкин, когда машину покупал, он деньги проверил. А эти ж фантики, их на глаз видно. Ну, есть тогда второй вариант. Какой? Сговор с кем-то из ближнего круга. А из ближнего круга у нас кто? Сын? Но он и так у нас под колпаком. Ну, тогда ищем Сеню. А чего его искать? Тащи этого обратно, он точно адрес знает. Ну что, машины во дворе нет. Дома его тоже нет. Видать, учуял, что пахнет жареным. Так, а давай-ка пройдемся по соседям, поспрашиваем. День добрый. Здравствуйте. О, а мы же знакомы. Двери за собой закрывать надо. Так, вы кто? Я кто? Я друг. Николай Веригин. А где Пашка? Где Зоя? Вы Веригин, друг Бородкина. Да, фронтовой товарищ. Я только из больницы. Да, и как там Бородкин? Ну, плохо, но стабильно. Врачи говорят, что это, в принципе, хорошо. Угу. А скажите, правда, что Генка деньги украл? Лучше вы нам скажите. Ваш сосед Семен Сурьмин. Давно его видели? Да что-то не припомню. А что интересуетесь? Ну, судя по всему, он на машине Бородкина сейчас ездит. Да. Я Пашкину Волжану хорошо знаю, а Семена на машине я не видел. Да вы заходите, у меня там плов поспевает. Нет, спасибо. Работа. Ну, тогда побегу. До свидания. До свидания. Так, Дима, давай-ка ориентировочку. И на Волжанку, и на этого Сурьмина. Семен Сурьмин или Сеня Монета. Вы знаете, я понял, почему он попросил Кукушкина машину на себя оформить. Ну, ясное дело, боялся, что если сам купит, вопросы начнут задавать. А все равно не вяжется. Все равно вопросов много. Ну, где он ключик, к примеру, взял, вот даже, чтобы дубликат сделать? А вы не обращали внимания, что мир тесен? Сурьмин и Веригин – соседи. Да, я обратил внимание. И если Бородкин приходил к Веригину в гости, да еще и соседи любят же иногда лишнего сболтнуть, мол, друг машину продает. Да, соседи любят болтать. Вот у меня соседка. Как узнать, что кому-то помощь нужна, сразу предложит. Такая заботливая. Ух. А вот протокол. Получается, Сурьмина задержали в тот же день. Странно, что он в городе остался. Вам так не кажется? Ну что? Мун стоит под брезентом. Был кто-нибудь? Да пока стоял, никого не было. Угу. Смотрите, кажись, клиент к Волжанке идет. Так, Дима, остаешься здесь, прикроешь. Пойдем. Гражданин, на пару слов. Что случилось? Есть пара вопросов. Дима, не упусти! Дима, ты цел? Уйди с дороги, и будет цел твой Дима! Сурьмин, не дури! Тази, положи ствол. Спокойно, мы же просто поговорим. Знаю я ваши разговоры. Волки позорные. Алло, Афанасий, здравствуйте. Мы с вами завтра не увидимся. Да, наверное, можете дом продавать. Ну, извините, что так. Ма, не надо. Может, оно и к лучшему. И от меня отстанут. А что? Он умер. Ты ведь скажешь тому майору, что я не виноват. Это батя меня оговорил специально. Не любил приемного. И деньги вам подсунули. Ну что, Сурьмин, Я так чувствую, две ходки тебя ничему не научили. Ты по баланде соскучился. Начальник, ты гнида не загибай. Отмажусь я. Максимум на год пойду за сопротивление сотруднику милиции. Ну это ты так думаешь. Слушай, дело я тут одно распутываю. Ветерану войны, герою, фальшивки подсунули. И? А ты на Волжанке его ездишь, купленный через подставное лицо. А, во-первых, я фантиками не занимаюсь. Моя кликуха монета. Соображаешь? А чё ж ты побежал? Чё машину к дому не пригнал? Завистников много. А побежал так, как не знал, что вы из милиции. А когда пистолет у меня из рук выбивал, знал, что я опер. Я не знаю, что у вас за беда, но я к ней отношения не имею. Что до Волжаны, то там все законно. Сеня, я все сделал, как ты сказал. Двигайся. Документы покажи. Шикардос. Осталось оформить доверенность. Сеня, а деньги? Василий, ты что, плохо меня знаешь? Мы же друзья. Посмотрел? Поехали, доверенность оформим. Так что, какие ко мне вопросы? А такие вопросы. А почему именно эта машина? Вроде не самая дешевая. Да я вообще не думал, что смогу непаленую машину купить. Но спасибо соседу, удружил. Ну как, получается? На то. Конечно. Дядь Коль, я управился. Молодец. Слышь, Семен, ты же машинку хотел. Хочу. Есть машинка, мой товарищ продает. Старенькая, но состояние идеальное. Да нет, дядь Коль, вы же знаете, биография у меня испачкана, так что нормальные люди мне машину не продадут. Разве только вы словечко замолвите? Ну, ты понимаешь, замолвить словечко я не смогу. Неправильно поймут. Подумают, что я с этого что-то имею. Но я тебя научу. Что делать? Повесишь. Повешу. Вешу. Так, стоп. Ты сейчас о Веригине говоришь? Ну да. Он мне как батя. Говорит, найди кого-нибудь, чтобы машину на свое имя купил. А ты по доверенности ездить будешь. Вот я Васю и взял. Сеня, я-то не прочь другу помочь. Но сам понимаешь. Понимаю. Ты мне добро, я тебе. Сколько? Ну, рублей 300. За хлопоты. Дам 200. А Вальке что я скажу? А ты об этом, Вася, вообще языком не болтай. И незачем бабе знать о мужских делах. Сеня, что-то дело здесь нечистое. Ну, дело хозяйское. Подожди, Сеня, но я же не сказал нет. Вася, там все чисто. Хозяева люди приличные. Машину через комиссионку продают. Угу. Угу. Так, ладно. За Васю, допустим, правда. Ну, за Веригина ты заливаешь. Были мы у твоего соседа. Он понятия не имеет, что ты машину купил. В Краснодаре семья ветерана войны Павла Бородкина продала автомобиль «Волга». На вырученные от продажи деньги Бородкины планировали купить домик в деревне. Но накануне сделки обнаружили, что из тайника, где хранились сбережения и именные награды, исчезла золотая звезда героя, а рубли заменили фальшивыми банкнотами. Оперативники выяснили, о продаже машины знал фронтовой друг Бородкина Николай Веригин. Приобрести машину у читы Бородкиных он посоветовал своему соседу, ранее судимому Семену Сурьмину. Но почему-то Верегин решил утаить эту информацию от сыщиков. За Васю, допустим, правда. Ну, за Верегина ты заливаешь. Были мы у твоего соседа. Он понятия не имеет, что ты машину купил. Да век воли не видать. Я его еще и отблагодарил. Дядь Коль! Дядь Коль, я к вам. А, Семен, заходи. Я это вам... благодарочку принес. Ой, ну зачем? Свои же люди. Да-да-да. Ну что, доволен остался покупочкой? Ну, ласточка дорогу держит. Правда, крови много пьет. Надо будет карбюратор менять. Ну, подержи. Одну минуточку. Опа. Семен, иди сюда. Ну-ну-ну, что вы? Это же я вам. Да ладно. Как-нибудь, Семен, покатай старика. Да о чем речь, дядь Коль, конечно. Ты особо не фарси. Народ у нас, знаешь, какой завистливый. Понимаю, не маленький. Я это, уеду неделю-другую корешу. С покупочкой. Это правильно. Сам Бог велел. Машинка есть? Чтоб бегала. Чтоб бегала. Так что после этого разговора я Волжану в тихие дворики перегнал. Думаю, пускай там постоит. Так что кто-кто, а дядя Коля про машину знал. А если знал, то почему не сказал? Так это вы у него и спросите. Интересно, кто из них врет? Это вы про кого? Да вот, про Верегина и Сурмина. Один утверждал, что ничего о покупке машины не знал, а фальшивомонетчик клялся, что принес Верегину коньяк даже. Ну а вы как думаете? Не знаю. Верегин фронтовик. Всю войну прошел. А вот прошлое синей монеты доверия не вызывает. Да. Никому не уйти от своего прошлого. Кстати, напомните, а чей отпечаток был на коробке из-под наград? Уже уходите? Да, хватит на сегодня. А то с этой работой никакой личной жизни. А у меня новость. Отпечатки на коробке не Сурмина. А я и не думал, что они Сурмина. Что по Верегину? Очень интересный у нас фронтовик. После войны его под суд забрали. За мародерство. Вот, ребята из архива подсобили. Ну-ка. В тюрьме не сидел, но из капитана разжалован в сержанты, ранен в 43-м. Так, личная жизнь отменяется. Ну-ка, поехали. Хорошо, что вы пришли. Я сама уж хотела идти к вам. Видите, жизнь-то какая. Мужа я уже потеряла. Не хочу сына терять. Я вас прошу, Бог с ними, с этими деньгами, даже если Гена их и взял. Да, похоже, не виновен ваш сын. Да вы что? Я ж говорила. Нас больше Верегина интересует. Что он за человек? Да побила его жизнь. А в каких отношениях он был с вашим покойным мужем? Да как братья были. Николай, он и Павлуше всегда поможет, и сыну нашему. Скажите, Верегин был у вас в квартире после того, как вы продали машину? Да вы что, на Николая думаете? Ну нет, я не знаю кто, ну только не он. Так был или нет? Нет, не был. Павлуша-то хотел, чтобы он зашел. Продажу обмыть. А Николай сказал, что у него напарник заболел. А он что, работает? Подрабатывает. Налаживает печатные станки. Николай Николаевич, уезжаете? Что, даже на похороны не останетесь? А что оставаться? Пашки уже нет. Придется задержаться. Да не могу, я на поезд опаздываю. Товарищи, приступайте. Закурить дайте. Кость, дай сигарету. Валентин Николаевич. Что там? Звезда Героя и Орден Ленина. Ого. Ключи. Ключи. Ну что? Сами расскажете? Я расскажу, пусть все знают, какой Пашка Бородкин сволочью был. Я же его в 43-м с собой прикрыл. А в 45-м пришел приказ одного бойца к звезде героя представить. Меня или Пашку. Ну, я командиру письмо написал, что так и так, Пашка более достоин. А он на меня донос написал за мародерство. Ну и меня под суд. Долго же вы с местью тянули? Да я не знал. А тут встретил в городе Гришку, писаря нашего. Мы с войны не виделись. И он мне все рассказал. Ну, давай, за встречу. С войны не виделись. Да, да. Ну, что-то, Гринька, я тебя не пойму. Позвали бы Пашку, посидели бы. Пашку? Да я с ним по большой нужде рядом не сяду. Гриня, извинись. Пашка мой друг. Коля. Ты что? Друг? Друг? Да он на тебя донос написал. Врешь ты! Врешь? Да я ваши почерка все как один знаю. И шмотки гражданские он тебе подбросил, мародер. А что ж ты столько лет молчал? Боялся. А сейчас что, смелость отрастил? Состарился. Не хочу с собой в могилу забирать. Хочу, чтоб ты знал. Он мне как рассказал, я сначала Пашку Бородкина изувечить хотел. А потом решил поговорить. Ну, было дело. Чего ж теперь? Жалею, что так поступил. Но сейчас уж чего? Ну, ты же друга оклеветал. Молод был, да славы жадный. Сознайся, напиши письмо в Совет ветеранов. Или я напишу. Кто тебе поверит? Не лезь в бутылку. Пашка, ну ты же предал меня. Сволочь я. Вот перед тобой каюсь. А перед всеми не буду. Старики мы. Какая теперь разница? Твой позор забыли. А мой позор выпячивать? Не. Но ведь... Я первый за тебя заступился. А мог и смолчать, чтобы тебя в тюрьму. Давай. Ты мне друг, и я тебе друг. А кто старое помянет? Ну что, без обид? Без обид. Я присяду, нога болит. Конечно. Видимо, не получилось без обид, раз мы здесь. Да такое простить. Я долго думал, как этой сволочи отомстить. А потом случай подвернулся. Он решил машину продать и задаток за дом отнести. Я понял, как его в свою шкуру одеть. Подождите, но вы ведь не просто деньги хотели украсть. Конечно, нет. Хотел, чтобы Пашку взяли, когда он фальшивками рассчитываться будет. И Сеню надоумил. Сеня, тебе нужно найти какого-то человечка без прав, который бы тебя боялся. Ну... О! Васька Кукушкин. Мы с ним со школы дружим. Вот дать ему немного денег и объяснить ситуацию. Дядь Коля, это мысль? Разве я тебе когда-то что-то плохое советовал? Будет у тебя машинка. А потом Пашку к себе пригласил. Мол, посидим, поговорим, коньячок. А Пашка, когда выпьет лишнее, его всегда в сон клонит. Вот, я решил этим воспользоваться. Эка тебя развезло. Давай, снимай пиджак, ложись. Сколько? Скажи мне. Ты мне друг? Друг, друг. Друг. Друг. Друг. Это правильно. Полежу я. Но потом осталось дождаться, когда Сеня машину купит. Хитро. А если бы Бородкин проверил деньги? А он их проверил, когда получал. А что второй раз проверять? А я все рассчитал, чтобы и не рано, и не поздно. Вот. Но тут Зойка. Фальшивки сами напечатали? Да нет, киношники печатали. Там после них много чего осталось. И тройки, и пятерки. Вот я из них и собрал эти пачки. Сверху, снизу положил настоящие, чтобы глаза не бросались. Да. А награды зачем украли? Так мои они. Я эту звезду героя храбростью своей заслужил. И другу подлости не делал. Остальное не взял, потому что мне чужого не надо. Посмотрим, кто из нас мародер. Веригин, вы вообще понимаете, что именно из-за истории с деньгами Бородкин умер? А этого никто не знает. Он ведь болел, сердцем маялся. А ходил по этому свету так долго, потому что это я его в бою прикрыл. Ну что, Веригин, поднимайтесь, поедем чистосердечное писать. Да, вы мне сразу сказали, что это история старая. А приговор? А его не было. Как так? Да где же эта записка? Вот, нашла. Держите, Артем. Так, Зоя Бородкина поменяла показания. Сказала, что ее муж сам отдал Веригину на хранение деньги и награды. Подождите, а фальшивки? Геннадий сказал, что они предназначались для школьного спектакля. Видать, они не хотели, чтобы всплыла правда про Бородкина. Кто знает, чего они не хотели.